Валяй, что это было? Я придержал машину перед выбойной, чувствуя, как ремень безопасности впивается в плечо. В смысле, мне Соня рассказал, как ты с пулеметчиком на чердаке разобрался. Да и потом, отойти нам дал. Даже мы, прошедшие через мясорубку, в ступоре были. А тут пацан сопливый, он резко вдохнул дым, добавляя, ты только не обижайся. Стеклоочистители заскрежетали, сдирая с ветрового стекла застывший лед. Первый раз, слепая удача, отвлечь их от вас, другого выхода не было, да и везение. Ну-ну, Шухер швырнул окурок в приоткрытое окно, и до самого конца пути смотрел на мелькающие желтыми огнями пятиэтажки, будто искал в них ответ. Ехали, правда, недолго, и вскоре, поставив машину напротив входа в обиталище афганцев, ежись, а с заходом солнца похолодало, спустились в подвал. Внизу грохотало. Музыка, лязг блинов, стон турников, прерывистое дыхание. Воздух гудел от тестостерона и дешевого одеколона. Парни в растянутых майках синхронно повернули головы, узнав наши тени на пороге. Мы поздоровались, и не задерживаясь, двинулись в кондейку к Лехе. Открыв дверь, я поморщился. Накурено было так, что хоть топор вешай. Народу тоже битком, и в центре два героя, Соня с Михой. Судя по довольным рожам, делится впечатлениями. Заметив меня, Леха шагнул навстречу, прикрыв за собой дверь. Дим. Его шрам от уха до подбородка вспыхнул багровой полосой, словно живой нерв. Что с круглым? Пулю вынули. Зашили. Отходит пока, вину осознает. Вину? А тебе твои орлы не сказали? Не сказали что? Как он пулю поймал? Как приказа ослушался? Говорили что-то, но так, не углубляясь. Значит, сам углубись, очухается, разберись, накажи его. Наказать? За что? Лех, ты меня вообще слышишь? Он приказ нарушил, группу подвел. Еще б немного, и мы бы там все остались. Догоняешь? Леха посмотрел пристально, так что шрам на щеке еще сильнее побагровел и задергался. У него бывает такое, когда он нервничает или злится. И кивнул, выдавив из себя с неохотой. Ладно, разберусь. Вот-вот, разберись, Лех, и на будущее, если что, мне такие идиоты не нужны. Соня, красавчик адекватный, Миха тоже не дурак, и не испугливых, а этот просто на голову больной. Леха кивнул еще раз, мы пожали друг другу руки и я двинулся к выходу. Вышел, на улице совсем похолодало, хотя может быть так казалось после натопленного подвала, но в любом случае градусов 20 есть, да еще и с ветром. Дошел до машины, открыл, сел за руль и, посидев немного в тишине, завел двигатель. Думать не хотелось, хотелось газировки из автомата, бутерброд с колбасой за 2,90, и чтобы единственной проблемой была добыча бензина для мотоцикла. Посидел, помечтал, воткнул передачу, и дальше все как обычно. На дорогах, колеи от грузовиков, все чаще встречаются разбитые фонари, перевернутые мусорки на проспекте, и разлетающиеся от ветра пластиковые пакеты, символы новой эпохи. За то, что нас найдут, я не переживал. Те, кто меня видел, мертвы, парни же вообще не светились. Машины мы оставили на задах, погони не было, камер или чего-то подобного, на дорогах нет, а то, что я рискну отжать патринский бизнес, никому и в голову не придет. Если на то пошло, я больше волновался за тех, кто выследил нас с Шухером в том подвале, вот они точно знали, кто мы, и где нас искать. Единственное, чем я себя успокаивал в этой ситуации, тем, что хотели бы, давно бы уже что-нибудь предприняли. А раз молчат, значит, не надо им этого. Зайдя к бандарю, я снял куртку и сразу прошел на кухню. В комнате с круглым кто-то был, и мне не хотелось лишний раз светиться. «Чай будешь?» – спросил хозяин, когда его руки ровными движениями уже разливали напиток по стаканам. Мой внезапный визит не заставил его даже моргнуть, будто ждал. Я кивнул. «Задача должна быть выполнена», – сказал он глухим голосом, ставя передо мной стакан. Пар поднимался спиралью, растворяясь в свете голой лампочки. «Интересно, как?» Я придвинул стул, усаживаясь. «Те, кого мы ищем, наверняка уже все выложили. Если их и найдут, то весной, когда растает лед в карьере». Бондарь потянулся за папиросой, достал, помял ее и неторопливо закурил. «Их там не было», — сказал он. «И еще, засаду организовали не вояки. Тот, с кого ты жетон снял, бывший водила из учебного центра, спортзал на базе посещал, вот и связи. Тогда откуда оружие?» Я отхлебнул из стакана, наблюдая, как тень от сигаретного дыма пляшет на обоих. «Да все оттуда же, ты же знаешь, какое сейчас время. За пару бутылок Арарата любой прапор не то что пулемет, танк продаст. Если это действительно так, а у меня не было оснований не верить Бондарю, становится понятно, почему мне удалось настолько легко справиться, будь они на самом деле из ГРУ, вряд ли бы так вышло. Я, конечно, тоже не пальцем деланный, но против слаженной группы спецназеров точно бы не потянул. «Что дальше?» – спросил я, глядя через стекло, как ветром раскачивает фонарь напротив подъезда. «Доводим до конца». Бондарь затушил папиросу. «Или боишься?» «Я не боялся, о чем и сообщил. Он же клятвенно пообещал, что в этот раз сам пойдет со мной, и сам все проконтролирует. Дело, как он выразился, плевое. Есть один бывший профилакторий на окраине, там держат тех, кто нам нужен. Надо просто прийти туда и забрать этих людей. Охраны немного, так что сложностей никаких не предвидится, делов на полчаса, не больше. Поднимай своих ребят, выдвигаемся рано утром», — сказал он. «Интересный ты какой, а с оружием что? У нас ни патронов, ни пушек толком. За это не переживай, пойдем с полной выкладкой, под спецназ косить будем». То, что я принял за сарказм, оказалось правдой. 10 комплектов формы, шлемы, бронежилеты, автоматы, ящик с гранатами и даже 3 рации ждали нас в кунге 66-го газона, за рулем которого был сам Бондарь. «Ну что, шеф», — обратился он ко мне, стоя у кунга, как заказывали. Играя свою роль, я важно кивнул. Переодевались на ходу, шишига транспорт медленный, ехать далеко, поэтому особенно и не торопились. «Мне броник не нужен, толку чуть, а тяжелый как падла», — возмутился один из бойцов с позывным «Бульба». Небольшого росточка, широкий как шкаф, парень этот был откуда-то с Украины, и говорил, мешая и коверкая слова. «Не выпендривайся, одевай», — рыкнул на него Леха. «Надевай», — поправил Соня, проверяя магазин. Его и так уважали, но после вчерашней заварухи он еще прибавил в авторитете, и теперь на многих своих товарищей поглядывал свысока. «Неважно», — отмахнулся Леха, добавляя: «Проверьте все тщательно и смотрите, кто чудить будет, сам лично пристрелю». Иногда говорят, все не слава богу. Вот и наша шишига заглохла в километре от цели. Не желая сдаваться, Бондарь крутил стартером, но двигатель оживать не хотел, и только чихая, выдыхал последнее тепло в колючий воздух. Я первым выпрыгнул из кунга, чувствуя, как мороз мгновенно холодит лицо. «Все готовы?» – спросил Леха, рассматривая столпившихся бойцов. «Так точно», – нестройно отозвались парни. «Оружие, гранаты, все проверили?» Получив очередной утвердительный ответ, он поправил автомат на плече и построил своих в шеренгу. «Ну, с Богом!» – махнул рукой Бондарь, и мы двинулись прямо по дороге. Он впереди, я замыкающим. Толком еще не рассвело, но ориентировались уже играючи. Остановившись перед небольшой посадкой, рассредоточились. Я достал бинокль, разглядывая объект. Рядом встал Бондарь, в профиль, под капюшоном, напоминая какого-то персонажа из ужастиков. Соня, обмотанный серым шарфом до глаз, щелкнул затвором АКСУ, буркнув что-то матерное про мороз. Подошли Шухер с Лехой, а Бондарь, пряча огонек папиросы в кулак, молча указал на двор. 2 восьмерки, УАЗ буханка и Волга с заиндевелыми стеклами. Значит, народа внутри достаточно. Окна первого этажа заколочены. Вход через двойные двери. Не отрываясь от бинокля, озвучивал я: «Бондарь, Соня, правая сторона, Миха, Стас, левая, остальные со мной». Прошли через дырку в заборе, потом разделились. Показав одному из парней своей группы остаться здесь, с остальными я двинулся дальше. От забора до здания расстояние 80 метров, снег не чищен, сугробы выше колена, ботинки проваливаются, идти пытаемся след в след, но получается не очень. Добравшись до стены, останавливаемся, я выглядываю из-за угла, стараясь сообразить, как лучше подойти к дверям, но тут где-то справа раздается автоматная очередь, потом еще одна, и вскоре начинается полноценный стрелковый бой. «Давай в окно», — кричу парням, и, вырвав сразу 2 доски, бью прикладом стекло, лезу первым, опираясь на руки парней. «Чисто», — ору, помогая влезть Шухеру. Помещение, в котором мы оказались, небольшое, и судя по составленным стопкой тазам, что-то хозяйственное. Не дожидаясь, когда переберутся остальные, осторожно открываю дверь и вываливаюсь в коридор. Чисто. Коридор узкий, пахнет сыростью и сигаретным дымом. Пригнувшись, движемся к лестнице. За спиной хрипло дышит Шухер. Впереди дверь приоткрыта, из щели падает луч света. Гранату. Шиплю через плечо. Шухер швыряет эвку в проем. Грохот, визг осколков по штукатурке. Врываемся следом. Комната с ободранными обоями, за баррикадой из перевернутых столов, двое. Один с перекошенным лицом тянет ствол в нашу сторону. Короткая очередь, он наседает, второй, раненый осколками гранаты, бросает Стечкина, зажимая окровавленное плечо. Живой. Ору Шухеру, указывая на пленного, предполагая, что его нужно связать, но ввалившийся в комнату Бульба всаживает тому короткую очередь в три патрона. Хочу спросить, нахрена, но только машу рукой. Идем дальше, до лестницы на второй этаж. Суюсь, и еле успеваю отпрыгнуть, сверху поливают из автомата. Пули крошат бетон над головами. Шухер, прижимаясь к стене, швыряет вверх еще одну эвку. Взрыв, вопль. В дым лезем по ступеням, спотыкаясь о тело с развороченным животом. Там еще один, кричит вырвавшийся вперед Леха. Но его голос обрывает очередь из-за угла. Он падает, хватаясь за бедро. Бульба матерится и тащит его в нишу к лестнице. В коридоре грохочут выстрелы, и спустя мгновение доносится крик. «Свои! Не стрелять!» Это с другой стороны подошел Бондарь. Не глядя, пробегаю дальше, вижу дверь, и сходу вышибив ее ногой, готовлюсь стрелять, но в последний момент убираю палец со спускового крючка. Мужик, прикрученный проволокой к батарее, зажмурился и, выставив вперед дрожащие ладони, бормотал, чтобы его не убивали. Но я бы так не стал стрелять, потому что это был тот самый заложник, ради которого и затевалась операция. Видок у него, конечно, так себе, но я его узнал, видел с Патриным в ресторане пару раз, имени только не запомнил. «Где второй?» — рявкнул я, пригибаясь к окну. Стекло было разбито, и морозный воздух выедал дым, обнажая детали. Следы побоев на лице заложника — рваную рубаху, синяки на шее. В подвале. Голос сорвался на визг. Держали нас там, меня перевели сюда час назад. Шухер ввалился в комнату, запыхавшийся. Его щека была рассечена осколком, кровь стекала на воротник. Глава 24. Спуск в подвал оказался узким бетонным коридором со склизкими ступенями. Фонарь выхватил из темноты паутину проводов, свисающих с потолка, и лужи на полу. Где-то капало, эхо разносило звук, как удары метронома. Воздух был спертым, пропитанным запахом плесени и земли. Каждый шаг отдавался глухим гулом, будто под ногами пустота. Осторожно прошел дальше, цепляясь рукой за сырую стену, пока не наткнулся на железную дверь с висячим замком. Ржавые петли блестели свеженьким маслом. Из-за нее донесся приглушенный стон. Покрутив фонариком, заметил в дальнем углу обрезок толстой арматуры. Вставил между петлями и дужкой замка, уперся ногой, навалившись всем телом. Мышцы спины свело от напряжения. Замок заскрипел, но сдался, с глухим лязгом рухнув на пол. Можно было попытаться стрельнуть по замку, но дело это ненадежное и неблагодарное. Мало того, что шанс попасть куда надо невелик, так еще и рикошет схлопотать можно. Приоткрыл скрипучую дверь, осветив лучом помещение. Мужик, привязанный проволокой к канализационной трубе, зажмурился, отворачивая лицо от света. Его левая щека была распухшей, с сине-желтым кровоподтеком, губа рассечена, рубашка превратилась в лохмотья, на груди следы ожогов от сигарет. Живой, но едва. «Тихо», — буркнул я, перерезая проволоку ножом. Лезвие скользнуло по металлу, оставив зазубрину. Освободив, вывел пленника наверх, держа под локоть. Его ноги подкашивались, с трудом волочась по бетону. Бондарь встретил нас у выхода, прислонившись к стене. Лицо под капюшоном было серым, как пепел. Правая рука висела плетью. «Зачистили?» — спросил я, переводя дыхание. Он кивнул, резко, будто отдавая честь. «Надо уходить. У нас минут 10, не больше. Потери?» Бондарь поморщился, разминая повисшую руку. «Двое 200, трое 300. А у этих? Полным составом. Пленных нет? Нет, слава богу. Что с рукой?» «Да приземлился неудачно, ушиб сильно. Пройдет». Транспортом эвакуации выбрали «Волгу» и «Буханку», которая уже урчала двигателем, выплевывая из выхлопной трубы сизый дым. «Кто?» — тихо спросил я у Шухера, обрадовавшись уже тому, что тот жив. Он швырнул окурок в сугроб, не глядя. «Леха и Стас, война без потерь не бывает, но то, что случилось, снова выбивалось из бондаревских расчетов. И ладно бы кто-нибудь другой за двух сатился, но Леха, его тело сейчас лежало на крыльце, ноги торчали неестественно прямо, будто натянутые струны. Как теперь с парнями быть? Послушают они меня, или за глаза начнут шептаться, загрузились как селедки в бочку. Металлический кузов буханки звенел от ударов сапог по обледеневшему полу. Леху со Стасом уложили на брезент, сами рассредоточились по периметру. Мотор ревел, выкручиваясь на максимум, но машина еле ползла по занесенному проселку. Снежная крупа била в лобовое стекло, превращая дорогу в молочную пелену. Видимость упала до 2 метров, только белая стена и желтые пятна фар. Бондарю, правда, это ничуть не мешало, он, не выпуская изо рта папиросу, уверенно крутил баранку. Только отъехали, следующая в кильватере «Волга» застряла. Пришлось брать на буксир, проковырялись 5 минут. Примерно через час добрались до цели, который оказался дом на окраине. Обычный такой, отделанный штакетником, с металлической крышей и покосившимися ставнями. Выгрузились, спотыкаясь о сугробы. Раненых занесли в комнату с печкой. Там уже ждал доктор, раскладывая инструменты на застеленном газетой столе. Заложников затолкали в чулан с земляным полом. Запах плесени ударил в нос, когда я толкнул дверь плечом. «Мы же их вроде освободили», — спросил я Бондаря, вытирая ладонью иней с ресниц. Он стряхнул снег с плеч, похлопал себя по карманам. «Захватили. Так правильнее. То есть для них ничего не поменялось?» «Угадал. Я представлял этот момент иначе. Благодарные жертвы, поток информации. Вместо этого, перекошенные от страха лица, вонь немытого тела. Почему их там не грохнули, как считаешь? Не рассказали, значит, то, что от них хотели». «Правильно. Из чего ты взял, что они нам так просто сдадут все расклады?» Его слова повисли в воздухе, как дым от папиросы. «Действительно, с чего? На подвальном не осталось живого места. Синяки, кровоподтеки, ожоги на груди, вырванные ногти на пальцах, ноги изрезаны так, будто резали ветчину. И что, мы их теперь тоже резать будем?» «Нет», — мотнул головой Бондарь, доставая из кармана пачку Казбека. «Сам же видишь, бестолковое занятие. Тогда как, не парься, доктор освободится, займемся». Когда Бондарь упомянул доктора, мне и в голову не могло прийти в каком ключе. Думал, может осмотреть их хочет, все же не слабо мужикам досталось. Но реальность оказалась иной, ни о каком осмотре и тем более о лечении речи не шло. Доктор раскрыл свой чемоданчик и вытащил оттуда шприц. «Что это?» Заложник съежился, прижимаясь к стене. «Сыворотка правды», — просто ответил Бондарь, и, насладившись произведенным эффектом, добавил: «После укола ты расслабишься, и выложить нам все как миленький. Вы врете, такое только у чекистов». Бондарь усмехнулся и, достав из нагрудного кармана удостоверение, ткнул им под нос заложнику. «Единственная проблема, после этого укола не факт, что ты останешься тем, кем был. Штуковина капризная, чтобы без последствий обошлось, надо анализы всякие делать, дозу рассчитывать, а нам некогда. Поэтому извини, тут уж как повезет». Доктор наполнил шприц, щелкнув по ампуле. «Закатайте рукав». Заложник забился в угол, задевая плечом керосиновую лампу. Тень заплясала по стенам. «Не надо, я скажу, чего вы хотите. А то ты не знаешь», — усмехнулся Бондарь. «Дальше я смотреть не стал, мне эта информация ни к чему, и чтобы немного развеяться, вышел на крыльцо, где уже курили Шухер и Соня, пряча лица в воротники». «И что теперь?» — спросил Соня, швыряя окурок в сугроб. «Пока торчим здесь, потом, по домам. А Леха? А что Леха? Ну как?» Соня сглотнул, глядя на заснеженный двор. «Я никогда не знал, что говорить в таких случаях, вот и сейчас ничего путного в голову не приходило. У него семья была, отец вроде». Я мотнул головой, избегая его взгляда. «Поможем и с похоронами, и так». Соня отвернулся. «Войну прошел, а тут, в мирное время он же кадровый был, его по ранению списали. Как же так, это жизнь, да и не такая уж она мирная». Разговор не клеился. Шухер молча курил, Соня теребил затвор Аксу. Я чувствовал их немой укор, будто виноват в том, что пуля нашла именно Леху, а не меня. Сказать, что на месте Лехи и Стаса мог оказаться любой, но не повезло им, бывает, или про то, что они не за спасибо сюда пришли, а за красивые американские бумажки. Спас положение Бондарь. Он вкатил в комнату ящик армянского коньяка, грохнув им об стол. Этикетки облезлые, пробки засохшие, видимо, трофей из чьего-то подвала. «Хлеба нет», — бросил он, выкладывая банки с горбушей и копченую колбасу, свежую, еще пахнущую дымом. Первую, не чокаясь. Коньяк обжег горло, оставив привкус жженого сахара. Парни крякали одобрительно, я же еле сдержал кашель. Говорили обрывками. Вспоминали, как Леха на спор выпил бутылку водки за минуту, как Стас вынес раненого из-под обстрела в ущелье под Кандагаром, потом из угла достали гитару с перемотанным изолентой грифом. Расстроенная, она безбожно фальшивила, но сейчас это было неважно. Цой, Высоцкий, Любе, пальцы сами вспомнили аккорды. Группа крови звучала горько, обжигая как спирт на пустой желудок. Пели все вместе, хрипло, не попадая в ноты. Часа через три Бондарь перехватил гитару, затянув блатную мурку. Его голос, сиплый от папирос, сливался со скрипом печной заслонки. К полуночи коньяк закончился. Спать разошлись, оставив на столе батарею бутылок, окурки и пустые консервные банки. Спали кто где, кто на полу, подстелив какие-то тряпки, кто на стульях, скрючившись. Мне досталась жесткая лавка у дальней стены, покрытая шершавым дерматином. Когда ложился, было все равно, затуманенное алкоголем сознание не выказывало неудобства. Но к утру тело отозвалось ломотой в пояснице, а голова гудела, будто в нее вбили гвоздь. «Рота, подъем!» — рявкнул Бондарь, хлопая дверью. В отличие от нас, он выглядел свежим, выбрит, подтянут. Но рота просыпаться не хотела. В ответ — стон, матерное бормотание, звон пустой бутылки, упавшей с табуретки. Шухер, свернувшись калачиком под окном, натянул кусок брезента на голову, как одеяло. «Давай, поднимайся!» Бондарь шлепнул меня по плечу ладонью, пахнущей табаком. «Выглядишь как заправский алкоголик». «А я и есть алкоголик», — выдавил я, протирая глаза. Веки слипались, будто их склеили смолой. С трудом оторвавшись от лавки, побрел к умывальнику, вода в котором почему-то оказалась ледяной. Плеснул на лицо, дыхание перехватило от холода. Зубы сами собой застучали, зато мозги прояснились. «Полечи головушку». Бондарь выставил на стол початую бутылку самогона и остатки палки сервелата. Жир на колбасе застыл белыми разводами. Рюмка с мутной жидкостью заставила поморщиться, но я выпил залпом. Спирт обжег пищевод, зато тепло разлилось по животу и стало чуть легче. «Давай еще по одной, для закрепления», — Бондарь подмигнул, наливая вторую. Выпив, мы вышли на крыльцо. Рассвет бледнел на горизонте, окрашивая снег в сизые тона. Снег наконец кончился, ветер стих, но мороз все еще хватал за горло, минус 20, не меньше. «Сейчас машина придет, заберешь парней, и на базу». «Какую? Вас отвезут, не переживай». Он щелкнул зажигалкой, прикуривая. «Там оклемаетесь, и к дому Патрина. Опять воевать? Нет». Бондарь выпустил струю дыма, наблюдая, как она тает на морозе. «Там никого, кроме обслуги. Уборщица, повариха. Тогда зачем? Для статуса». Он ткнул пальцем в мою грудь. «Теперь у тебя все карты. Деньги, связи, схемы поставок оружия, наркоты. Не облажайся. Раскололись? А то. Сыворотка правды помогла?» Бондарь фыркнул, сбрасывая пепел. «Дим, ты бредишь? Какая сыворотка? Физраствор обычный. Хлорид натрия, вода дистиллированная. Ясно. А с этими что? Не твоя забота». Он бросил окурок в сугроб, думая о Патрине. «Если через неделю не будешь на его месте, считай, мы все тут зря кровь проливали». Где-то через час к дому, скрипя обледеневшими шинами, подкатила еще одна шишига. Кузов, выкрашенный в тускло-зеленый армейский цвет, был покрыт вмятинами и царапинами. Из выхлопной трубы валил густой дым, смешиваясь с морозным воздухом. «Что с пацанами? Грузим?» – спросил Соня, поправляя на плече ремень автомата. Его голос звучал глухо, а сам он постоянно прятал глаза. «Нет», — Бондарь стряхнул пепел с рукава. «Сразу в морг повезут. По документам, ДТП на трассе». Он пообещал оформить все по-чистому, хотя в глазах парней читалось недоверие. «На мой взгляд, прикопали бы в лесу. Проще, быстрее. Но сейчас это выглядело бы предательством. Поэтому так, загрузились в Кунг, где пахло бензином и замерзшей грязью. Пока ехали, переоделись, оставшаяся в прошлой шишиге одежда каким-то непостижимым образом оказалась здесь». «Откуда?» Шухер щурился, вертя в руках свитер. Его пальцы нервно теребили швы, будто искали подложку. «Группа прикрытия позаботилась, как мог», — объяснил я. Он фыркнул, бросив на меня многозначительный взгляд. Пока ехали, ни о чем больше не говорили. Соня сидел, уставившись в щербатый пол кунга. Шухер навалился на фанерную перегородку, дремал, подрагивая веком на каждом ухабе. Бульба усиленно ковырялся в носу и что-то бормотал беззвучно, остальные дремали, на кочках наваливаясь друг на друга. Ехали долго. Шишига кряхтела на ухабах, продираясь через заносы. Глушитель хлопал, выплевывая клубы сизого дыма. то объезжали колонну грузовиков, то ползли по колее, цепляясь мостами за наледь. Обещанная база, дом на окраине, только теперь с южной стороны, оказался крепким. Кирпичные стены, черепичная крыша с ледяными сосульками, кованый забор, обвитый засохшим плющем. Внутри пахло свежей побелкой и старыми книгами. Три комнаты, не считая кухню. Гостиная, спальня и кабинет. По центру гостиной длинный овальный стол, напротив сервант с хрустальными рюмками, пыльными от времени. На стене, ковер с оленями, под ним, диван в чехлах, обитый колючим дерматином. В углу стоял лакированный буфет. На этажерке, радиоприемник «Океан» и настольные часы с маятником. В кабинете, письменный стол с зеленым сукном, пепельницей в виде медведя и потертым кожаным креслом. В спальне обои в горошек, двуспальная кровать с горой подушек, пуфик на колесиках, две книжных полки и массивное трюмо на три зеркала. Появившийся словно из ниоткуда молчаливый хозяин, дед весьма преклонных лет, быстро организовал на стол. Скромно, но зато много и сытно. Два чугунка с дымящейся картошкой, эмалированный таз квашеной капусты, сковорода тушенки с луком. Рядом, банка с солеными огурцами, миска топленого сала, нарезанная копченая колбаса на газетной подложке. В центре, жестяной чайник с заваркой и эмалированная кружка сахара-песка. Хлеб в огромном количестве навален пирамидой на подносе. Ели молча, ложки звякали по железу. Кто-то чавкал, вытирая губы рукавом, кто-то сопил как паровоз, кто-то рыгал без стеснения. В общем, парни чувствовали себя как дома. Разговоры сводились к обрывкам. В Афгане такую тушенку давали. У нас в части повар воровал. Светка вкуснее готовит. Через полчаса стол опустел. Кто-то закурил, кто-то потянулся к кроватям. Спальных мест хватало. Диван в гостиной, кровать в спальне, еще один диван в кабинете и даже пара раскладушек на кухне. Дед раздал одеяло, пахнущее нафталином. В три подъем, бросил он, прикрывая за собой двери. Вставали в этот раз бодро, создав очередь возле жестяного умывальника на кухне. Соня, поднявшийся сразу после меня, шумно плескался, разбрызгивая капли по засаленным обоям. «Давай заканчивай, кашалот ебть», — беззлобно поторапливали его. Умывшись, доели остатки со стола, остывшую картошку, слипшуюся в комья, немного капусты. Хлебные корки жевали молча, запивая чаем из жестяных кружек. Потом снова погрузились в тот же кунг. Водила, мужичок в промасленной телогрейке, даже из кабины не вышел, лишь коротко газанул, выпустив клуб черного дыма из выхлопной трубы. На подъезде приготовились, собрались. Бондарь хоть и заверил, что все нормально будет, мне уже в это не верилось. Он так и в первый раз говорил, и во второй, а в итоге два трупа. Но обошлось. Обшмонав дом от погреба до чердака, нашли лишь двух теток пенсионного возраста. Одна, в платке с ромашками, бросила взгляд поверх очков. «Вамкова, двое на вход, двое со двора», — бросил я парням, игнорируя ее. Через два часа подъехал Бондарь, влетев в дом как ураган. Снег таял на его шапке-ушанке, оставляя мокрые пятна на полушубке. «Вот, полюбуйся», — швырнул на стол стопку тетрадей в потертых клеенчатых переплетах. Взяв первую, я раскрыл ее, но ничего полезного не увидел. Цифры в столбиках, сокращенные буквенные обозначения, даты. Что это? График поставок. Килограммы, не граммы. Бондарь тыкал грязным ногтем в строки. За неделю, тонны дряни. Сечешь какие объемы? Если все так, выходит, что за неделю через Патрина проходило больше сотни килограмм только героина. Если буква «Г» над столбиком — это на самом деле героин, столько же кокса, и почти тонна чего-то подписанного буквой «У». Сильно, — выдавил я, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. Да не то слово. Бондарь размахивал руками, будто дирижируя невидимым оркестром. Это же целая империя. И что, брать курьеров на передаче? Нет. Он ударил кулаком по столу, заставив подпрыгнуть кружку. Забирать все. Контакты азиатских поставщиков, схемы перевозок, точки сбыта, у нас теперь все нитки. По наркоте? — спросил я, глядя на его раскрасневшееся лицо. По ней тоже. Бондарь листал тетрадь, как священную книгу. Ты представляешь, какие это деньги? Представляю, — кивнул я, глотая ком в горле, — но слабо. Глава 25. И я действительно слабо представлял, в какую историю ввязался. Да, понимал, что дело пахнет большими деньгами, но масштабы были словно из кино, мозг отказывался складывать цифры в реальную картину. Если все так, «То как мне с родителями быть?» – спросил я, впиваясь взглядом в Бондаря. Он сидел развалясь в кресле, крутя в пальцах потертую зажигалку. «Не дергайся!» – Бондарь щелкнул огоньком, закуривая. «Их на служебную дачу отвезли. Дом как крепость. Решетки, сигнализация, два наших парня с автоматами во дворе. Спи спокойно. А мастерская?» – не отступал я, замечая, как он невольно коснулся кобуры под пиджаком. «Туда не сунуться». Выдохнул он дым в потолок, рисуя кольца. «Но на всякий поставили пару орлов. Если что, отобьются». Тяжесть в груди не уходила. Я провел ладонью по столу, ощущая шершавость дерева под пальцами. «А мне-то что делать?» Бондарь оживился, шлепнув тетрадью по столу. Обложка хлопнула, подняв облачко пыли. «Как что? Бери эти летописи». Ткнул он в пачку тетрадей, и в бой. «Покой нам только снится». Его усы дернулись в ухмылке, обнажив желтый клык. «Но как, даже если техническую сторону отбросить, ту же алкашку, не говоря уже о чем-то другом, закупать надо, а где денег взять столько? Из той суммы, что выделил Лосев, почти ничего не осталось, а мне еще парней хоронить, да и семьям их помощь обещал. Не дрейфь, говорю же, раскололись оба наших красавца, вот смотри». С этими словами Бондарь поднялся со своего места, подошел к стене, снял картину с конями и потянул за гвоздь, на котором она висела. Тишину разрезал щелчок. В камине что-то звякнуло, будто упала заслонка. «Не понял», — пробормотал я, вставая. «Терпение», — Бондарь засучил рукав, полез рукой в чрево камина. Сажа осыпалась черными хлопьями на паркет. «Ага, вот ты где». Со скипом вытащил присыпанный сажей и пылью металлический ящик. Поставил на стол с глухим стуком. «Ну как?» – откинул он крышку. «Нормально», – заглянул я внутрь. «Это сколько же здесь?» Ящик был плотно набит пачками долларов. «Много. Штук 100, не меньше», – похлопал он по деньгам, словно гладя собаку. «Хватит на старт, точных данных у меня не было, но сопоставляя то, что было известно по реализации, мог предположить, что такого количества хватит не на одну закупку. Правда, как я буду это делать?» Представлял очень слабо. «Тебе нужно встретиться с поставщиком, его координаты есть, это начальник какого-то отдела нашего винно-водочного, и популярно объяснить, с кем он теперь будет работать». «Не понял, Патрин же из Польши товар возил, причем тут наш завод, с чего ты взял, что из Польши? Зачем ему это, если есть и ближе, и дешевле? Так дефицит же, совсем запутался я». «Поэтому и дефицит, что почти все налево уходит», – рассмеялся Бондарь. «Кроме спирта, начни с палаток. Официально ты их забрать не сможешь, но пусть платит за крышу. Сделай громко, чтоб все шептались. Новый хозяин пришел, а менты не закроют, менты будут тебя носить на руках», – усмехнулся он. «Главное, без стрельбы. Нервируй конкурентов, а не милицию». Когда он ушел, я остался с ящиком. Открыл окно, ворвался запах угольного дыма. Соседи напротив топили печь, где-то вдалеке гудел поезд. Взял ящик, высыпал содержимое на стол, пересчитал, ровно 100. Как знал, а действительно ли Лосев с Бондарем чекисты? Да, организация серьезная, тут спору нет, но слишком уж размашисто все, и в то же время просто. А народу сколько задействовано, неужели им так интересен городок наш? Подумал я, глядя на следы сажи на полу. Кто-то спрятал родителей, кто-то помог с шишигой, кто-то прибрал после налета. Целая армия теней за спиной. Звезд с неба я никогда не хватал, но и дураком себя не считал. Сидя в кабинете покойника, в его потертом кожаном кресле, я щурился от полосы света, пробивавшейся через щель в шторах. За окном хлопья снега прилипали к стеклу, медленно сползая вниз. Бондарь и Лосев могли хоть на ушах стоять, их снисходительные полуулыбки, похлопывания по плечу как мальчишки, только подстегивали. Я, конечно, подвигаюсь в нужном им направлении, но исключительно столько, сколько решу сам. А пока что я глотал информацию, как губка, но фильтровал каждое слово. «Собери парней в зале к 9. Базар есть», вызвав Соню, бросил я. Он стоял в дверях, замерший, словно тень. Его камуфляжная куртка была запачкана грязью, на рукаве темное пятно, похожее на кровь. «Понял, сделаю», кивнул он, повернувшись так резко, что пол скрипнул под сапогами. «И еще», — остановил я его, когда он уже взялся за ручку двери, — «найди Миху, пусть зайдет через полчаса». Соня молча кивнул, исчезнув за дверью с глухим щелчком замка. Я развернул к себе стопку тетрадей. Переплеты некоторых поистрепались, листы пахли табаком и пылью. Открыл верхнюю, в черной обложке. На первой странице, столбцы цифр, подписи, сокращения. Листал, пока не наткнулся на список бригадиров, глядя на количество строк, каждая из которых обозначала бригаду, в очередной раз удивился размаху патринской организации. Десятки фамилий, прозвищ, адресов, свое имя, Иванов Дмитрий Аркадьевич, нашел в конце, рядом, новичок, контроль, три нет, ниже, еще трое с аналогичными пометками. В нижнем ящике стола взял блокнот в кожаном переплете. Страницы были чистыми, кроме первой, чьи-то каракули. Склад 4, 20 ящ, 15-12. Рядом лежала ручка, тяжелая, с позолотой. Прижал перо к бумаге, выводя фамилии с конца списка. Новые бригадиры, молодые, голодные, те, кого легко можно перевербовать. Звал, дверь распахнулась с грохотом. Миха ввалился в комнату, сбрасывая снег с куртки на ковер. Лицо красное от мороза, на щеке свежий синяк. «Садись», махнул я на стул, выдвигая ящик. Достал пачку 100-долларовых купюр, перетянутую резинкой. «Вот, раздай пацанам». По штуке нарыло. Он взял деньги, посмотрел недоуменно. «Сколько здесь?» «8». Брови его поползли вверх. «8, нас шестеро. Долю Лехи и Стаса поделите. Похоронами займусь отдельно». Миха замер, сжав купюры так, что костяшки побелели. Потом кивнул, сунув пачку во внутренний карман. «Спасибо». «Все?» «Не все». Я протянул ему листок с фамилиями. «Тут список. Патринские бригадиры. Узнай про них. Кто? Что? Где? У тебя брат в ментуре?» «Да». Он напрягся, будто его ударили под дых. Глаза сузились. «Откуда знаешь? Видел вас на днях у гастронома. Как близнецы». «Ясно. Но ты не подумай». «Я и не думаю. Это даже хорошо, что есть к кому обратиться. Ты же поможешь?» «Ну, не бесплатно, разумеется. Баксов 200 твоему брату хватит?» «Да, наверное». «Вот и договорились». Я откинулся в кресле, наблюдая, как он выходит, хлопнув дверью. «Ну вот, теперь главное не ступить, довести дело до развязки. Не то чтобы я совсем не верил большому капитану и бандарю, но что-то напрягало. Что-то мелкое, незначительное, но очень и очень важное. И самое главное, не знаю почему, но я был уверен, что все разрешится в самое ближайшее время. 2, может 3 дня, не больше. А пока надо встретиться с тем человеком, который поставлял бухло Патрину. Имя есть, место работы тоже, остается доехать, найти и поговорить. Толпу собирать не стал, незачем, поехали вдвоем с Шухером. Серые корпуса из силикатного кирпича, облезлые трубы, запах браги, смешанный с мазутом. У проходной стела с крашенными буквами. «Слава труду!» «Пропусков нет», — гаркнул престарелый вахтер в стеганой фуфайке, разглядывая нас через запотевшее стекло. Я помотал головой. «Тогда извините, ребятки, не пущу, порядок такой», — развел он руками. «В общем, пройти на территорию нам не дали, для этого нужен был пропуск, зато мы смогли лицезреть нашего героя на стенде передовики производства. Липатов Андрей Валентинович, лет, если по фото, под 40, брюнет, черты лица тонкие, нос крючком, глаза на выкате, своеобразный, такого легко запомнить». Вернувшись к пропускному столу, я спросил на вахте, когда он обычно выходит. 3 дня как в отпуске», — буркнул вахтер, и странно замолчав, глазами показал куда-то за моей спиной. Поворот головы, и я увидел его. Липатов шел по промерзшему асфальту, подняв воротник пальто. Шаг четкий, будто отбивал строевой шаг. «Андрей Валентинович, здравствуйте». Сделал я шаг наперерез, блокируя ему путь. «Что вы хотели, молодой человек?» — бросил он через плечо, так и не повернув головы. Пальцы нервно поправили очки. «Поговорить», — не отставал я, вплотную пристроившись слева. Берцы звонко хлопали по льду в такт его шагам. «Прием по личным вопросам, вторник с 2 до 5, он резко остановился, доставая из кармана часы луковицу. Цепочка брякнула о пуговицу пальто. «Нет, вы не поняли», — перехватив его взгляд, надавил я, — «мне надо сейчас. Извините, молодой человек, я очень спешу», — отшатнулся он, смешно задергав носом, словно принюхиваясь. «Я много времени не отниму», — приглушив голос, я наклонился к его уху. «Вы Патрина хорошо знали?» «Патрина». Губы искривились в подобии улыбки. «Не припомню». «Это не важно», — перебил я, — «важно, что я теперь вместо него, и буду забирать те же объемы». Липатов замер, словно врос в асфальт. «Пройдемте ко мне в машину, чтоб не на холоде говорить», — предложил я, и когда он мотнул головой, чуть сдвинул куртку, показывая пистолет за поясом. «Это не обсуждается, пойдемте». Липатов залез в салон, сгорбившись, будто пытаясь стать меньше. В машине он уткнулся в стекло, теребя портфель. Глаза упорно смотрели на заводские трубы, когда я завел двигатель. «Вы меня с кем-то путаете, молодой человек. Не знаю я никакого Патрина и никогда ничего ему не поставлял». «Да что там, я вообще никому ничего не поставлял». Внезапно замахал он руками. «Ладно, вы не оставляете мне выбора, Андрей Валентинович». Стараясь оставаться спокойным, пожал я плечами, а когда он попытался выйти, аккуратно рубанул его ребром ладони по шее. Тело обмякло. Шухер присвистнул, закуривая. «Зачем так грубо? Можно было бы просто рот заклеить». Ехали недолго, до пустыря за заводскими стенами. Остановив машину, я поменялся с Шухером местами, он вперед, я на заднее сиденье. После нескольких пощечин, Липатов очнулся. «Все еще не хотите вспоминать, Андрей Валентинович?» — спросил я, наклоняясь так близко, что почувствовал запах его одеколона. Тот мотнул головой. «А если я вам чего-нибудь отстрелю?» Достав пистолет, я провел дулом по виску объекта, оставив белую полосу на красной от холода кожи. «Не поможет памяти?» Шухер, сидящий за рулем, щелкнул зажигалкой, поджигая сигарету. Оранжевый огонек осветил в зеркале его усмешку. «Не надо», — просипел Липатов, и капля пота скатилась с виска на воротник рубашки. Глаза округлились, в них явно читался испуг. «Вариантов других нет», — перебил я, глядя, как он сглатывает ком в горле. «Либо работаешь со мной, либо ни с кем». 10 секунд, — щелкнул предохранителем, и звук заставил его дернуться. Шухер выпустил дым в потолок, тыча пальцем в пятно на полу. «На улицу его вытащи, а то опять салон отмывать. В прошлый раз замучился». Но вытаскивать никого не пришлось, клиент сдался. «Ловко ты его». Шухер затянулся сигаретой, глядя в боковое зеркало на удаляющуюся фигуру Липатова. «Мы только что высадили его у хрущевки, где он, сутулись, быстро скрылся в подъезде. А что тут такого?» Я переключил передачу, резко стартовав с места. «Чел замазан по самое не хочу. Сам видел, дрожал, как осиновый лист. Намека хватило. Все равно, не каждый так сможет». Шухер прикрыл глаза, откинувшись на сиденье. «Да брось ты, это уравнение второго порядка не каждый решит, а запугать лоха, тут ума большого не надо». Свернув с проезда Никельщиков на проспект Мира, я вжал педаль газа. Асфальт здесь был чистым, без сугробов и колдобин. Фонари отражались в накатанном на тротуаре льду, оставшемся после недавней оттепели. Впереди пыхтел грузовик с дровами, навстречу полз пустой Икарус, похожий на гигантского светлячка. Сзади, звеня рельсами, ускорялся трамвай. Несмотря на вечер пятницы, машин было мало, редкие фары мелькали в темноте. «Не рано?» Шухер посмотрел на часы. «Сколько сейчас?» «Половина». «Нормально». Я свернул к знакомой двухэтажке с вывеской «Юбилейный». «Заедем в ресторан, возьмем жратвы, бухло. Пацанам на ужин». Деньги, толстая пачка в кармане куртки, давали странную уверенность. Не те крохи, что копишь годами, а настоящая мощь, зеленые купюры, пахнущие типографской краской. «Добрый вечер. Чего изволите?» Швейцар в потертом фраке лениво приподнял бровь. Его лицо, обветренное и морщинистое, светилось фальшивой учтивостью. «Халдея позови». Я бросил взгляд на гардероб с засаленными шторами. Из кухни доносился звон посуды. «Сейчас», — он юркнул за тяжелую дверь с витражным стеклом. Через минуту появился официант в белом переднике, испачканном соусом. «Ящик нормального коньяка, не той бурды, что в прошлый раз». Я шлепнул 2 сотки на стойку, и хавчика, на 20 человек, чтобы мясо, овощи, нарезки всякие, от пуза. «Как скажете-с». Он ловко подхватил купюры, скрыв их в кармане. Через 15 минут 2 здоровенных молодца в черных фартуках грузили в багажник 9-ящик с бутылками и пакеты, от которых пахло копченой колбасой и жареным мясом. В зал приехали без 5-9, навьючились жратвой и вниз. Там нас уже ждали. На самом деле я не ожидал, что будет так много народа. Обычно в зале человек 10, редко больше. Сейчас же яблоку некуда упасть. Передали ношу, вернулись, забрали остальное. Мужики без слов все поняли, тут же стащив дежурные парты, из которых организовали длинный стол. Накрыли как смогли, использовав всю посуду, какую нашли. Мне показалось, что даже стеклянные пепельницы, и через 10 минут уже разливали коньяк по разнокалиберной таре. «За Леху и Стаса». Шухер поднял алюминиевую кружку. Голос его, обычно грубый, дрогнул. чтобы не зря. Я сидел рядом, прислонившись к бетонной стене, ждал возмущений, вопросов, требований. Вместо этого увидел десятки рук, тянущихся к еде, и глаза, горящие решимостью. Даже те, кто еще недавно роптал, сейчас молча наливали алкоголь. «Деньги пахнут», – пробормотал Шухер, садясь рядом. «Вот и вся наука. Еженедельник «Аргументы и факты» 9.01.03.1991. Горячая тема. Все рухнет по плану. На пороге 1991 г. Московское здравоохранение, а с ним и здоровье нескольких миллионов людей оказалось на грани катастрофы. По расчетам главного медицинского управления Мосгорисполкома, для обеспечения населения города всеми видами бесплатной медицинской помощи на прежнем уровне бюджет городского здравоохранения по сравнению с 1990 г. должен вырасти в 2-5 раза. Однако нынешний бюджет сформирован по остаточному принципу с дефицитом в 1 МЛРД, 203,8 МЛН, РУП. Его анализ показывает, что увеличение ассигнований на 182,8 МЛН, РУП, хватит только на выплату отчислений на соцстрах, в этом году они уже не 7%, а 26%, и на старые долги, прибавку к зарплате работникам медучреждений, обещанную еще несколько лет назад. На повышение зарплаты медикам денег не выделено. Ассигнования на хозяйственные расходы больниц не учитывают рост оптовых цен и тарифов на коммунальные услуги. Электроэнергия – 29%, теплоэнергия – 60%, стирка белья – до 400%, транспорт – 50%, обслуживание холодильных установок – 200%, и подорожание продуктов. Бюджет здравоохранения на 1991 г. был рассмотрен в Моссовете. Итог таков. В Москве нет средств и найти дополнительно на охрану здоровья москвичей 1,3 МЛРД, РУП, невозможно. Есть варианты сокращения расходов, но они могут дать экономию лишь около 70 МЛН, РУП. Закрыть дыры в бюджете этим нельзя. Возможен перевод на платную основу некоторых видов медицинской помощи, косметология, оздоровительные центры, но полное разрушение системы бесплатной медицины при снижении уровня жизни недопустимо. Когда говорят о том, кто же будет хозяином в Москве, союзное и республиканское руководство постоянно подчеркивает свое доброе отношение к нуждам столицы. Но когда встает вопрос о реальной помощи москвичам, которые имеют несчастье жить в двойной столице, то сразу выясняется, что все городские проблемы должны решать Мосгорисполком и Моссовет. Без целевого дополнительного финансирования здравоохранения из союзного и республиканского бюджетов в равных долях медицину Москвы невозможно сохранить даже на прежнем уровне. Если доведенные до последней черты 250 тыс, медиков Москвы объявят забастовку, вопрос о которой уже стоит в повестке дня, то последствия для города и всей страны будут непредсказуемыми. И Репин, зам, начальника главного медицинского управления Мосгорисполкома, народный депутат Моссовета, глава 26. Когда коньяк закончился, отправили гонцов в ближайшую круглосуточную палатку, те вернулись с ящиком столичной, банками шпрот и палками копченой колбасы, обернутыми в газету. Ассортимент скупили подчистую, даже взяли пару килограммов леденцов дюшес. На закуску. Возлияния продолжились под треск старого магнитофона, игравшего кассету с Высоцким. Стараясь сохранить ясность ума, я пытался отнекиваться, но каждый второй норовил выпить со мной и высказаться. Руки то и дело хватали за плечи, подталкивая к столу. «Ты мужик, пионер!» — хрипел тощий афганец с набитой на шее группой крови, обнимая так, что хрустели ребра. «Леха про тебя хорошо говорил», — шептал паренек в рваном свитере, наливая стопку дрожащей рукой. «Дай обниму, братишка», — рыдал здоровяк с перекошенным лицом, пахнущий дешевым одеколоном. С каждым приходилось пить, хоть глоток, но сделать. К полуночи ползала уже лежала в повалку, кто-то храпел под скамейкой, кто-то блевал в угол. Я тоже не сдюжил, вырубился, уткнувшись лицом в чей-то ватник. Проснулся от того, что язык прилип к небу, а виски ломило от боли. Свет, висящий под потолком лампочки, резал глаза, заставляя щуриться. Попытался встать, ноги почти не слушались. Вокруг валялись тела. Кто-то спал, свернувшись калачиком на матах, кто-то сидел, уткнувшись головой в колени. Воздух густой, смесь перегара, пота и блевотины. С трудом дополз до туалета. Ржавая раковина, заляпанная зубной пастой, показалась спасением. Сунул палец в банку с помарином, зубной порошок горьким комком прилип к небу. Чистил зубы, давясь, пока не закружилась голова. В зеркале мелькнуло лицо с красными прожилками на белках, как у вампира. Шухера нашел в подсобке, он лежал на матах, укрывшись шинелью. Лицо зеленоватое, волосы всклокочены, на щеке засохшая пена от рвоты. «Вставай!» – толкнул ногой. «Отъеб!» – застонал он, прикрывая глаза ладонью. «Дай помереть спокойно, не выйдет, дела ждут». Он поднялся, как зомби, спотыкаясь о пустые бутылки. У раковины долго стоял, сгорбившись, плескал на лицо ледяную воду. «Сколько ж мы выпили-то, а?» – говорил сам с собой, сплевывая желчь. «Немного же взяли на такую толпу, а-а, мы ж потом еще в палатку катались, вот дураки». Пока Шухер приходил в себя, я успел закипятить чайник, налил стакан кипятка и принялся шарить по ящикам в поисках заварки или кофе. Только нашел, как снаружи затарабанили в дверь, да так сильно, что притихший молоточек в моей голове застучал с удвоенной силой. Отставив банку с чаем, я похлопал себя по карманам, вспоминая, что где-то должен быть пистолет. «Колян, ты пушку мою не видел?» Шухер не реагировал. «Колян!» — рявкнул я. «Ты пушку мою не видел?» Тот, сидя в углу с банкой тушенки, лениво поднял голову. Его лицо, обветренное и покрытое щетиной, скривилось в усмешке. «Видел. Вчера. Ты ее пацанам вручил, когда за водярой гоняли. Разбираться кому и зачем, не стал». Вооружившись грифом от гантели, двинулся встречать гостей. Но, зря переживал. Тревога была ложной, за дверью оказался гусь. «Здорово», — бросил он, сжимая мою руку в холодной ладони. «На нашу точку наехали». «Кто? Когда?» — перебил я, чувствуя, как похмельная вялость сменяется адреналином. «Вечером вчера, почти ночью. Толика отмудохали в котлету, Славяну руку сломали, но он сбежать смог, а Нинку, хозяйку хазы, по кругу пустили». «Нинку?» — что-то крутилось в голове, но вспомнить не мог. Точек было много, и почти везде я договаривался сам, но Нинку не помнил. «Ну да, маленькая такая, с веснушками. Кто наехал, известно. Не поверишь, свои, Малик Калиев со своей братвой, с элеватора». «А зачем?» — задал я глупый вопрос. «Ну как, узнали, что Патрин все, наследство делит теперь. Не хотелось сегодня никуда дергаться, но придется. Если сразу не пресечь, завтра и все остальные в разнос пойдут». Проводив гуся в кондейку, где он тут же ухлопал мой кипяток, я коротко пересказал ситуацию Шухеру, а уже он, тем, кто успел проснуться. Собирались недолго, причем невзирая на жесточайшие похмелье, желающих поучаствовать оказалось хоть отбавляй. В итоге поехали впятером, больше в девятку не помещалось. Кроме меня и Шухера с гусем, вызвался Яша Баян, двухметровая гора мышц в рваном пальто. Лицо обезображено оспой, руки размером с лопаты. С собой он взял монтировку, буркнув что-то про рабочий инструмент. И слава солдат, высокий, сухопарый, с лицом сумасшедшего ученого, и такими же привычками. Долго искали мой пистолет, пока наконец кто-то случайно не наткнулся. Уже садясь в машину, Шухер достал Лексу из багажника и, любовно прижимая к груди, уселся на переднее сиденье. Ехали долго, дороги не чищены, за ночь снега нападало, поэтому сильно на педаль не жал, боясь воткнуться в какой-нибудь сугроб. А еще в машине воняло. Окна хоть и открыли сразу, как уселись, но перегар был настолько густым, что я боялся, прикурит кто-нибудь, взлетим на воздух. Но обошлось. Доехав до их основной точки, скромного домика в переулке, кроме собаки на цепи, никого не застали. «Значит, в баре возле кинотеатра должны быть, частенько там торчат», — предположил гусь. Доехали, осмотрелись. Утро, выходной день, народу на улице почти нет. Мальчишка пробежал мелкий, да тетка с коляской. Пацанов брать не стал, сказал, чтобы у двери ждали. Зашел, сходу ловя ноздрями запах какой-то выпечки, жареного лука и хлорки. Утром здесь было пусто, кроме шестерых за дальним столом, во главе которого восседал Малик. Грузный, с бычьей шеей и золотой цепью с медальоном на вспотевшей груди, он жевал яичницу, обмакивая хлеб в желток. «Пионер?» — Малик приподнял голову, и жирная капля стекла с вилки на майку. Глаза, узкие как щелочки, сузились еще сильнее. «Нет, мама его». Я уперся руками в стол, намеренно повышая голос. «Че пришел? Вчера мою точку разнесли. Хочу спросить, за шо?» Он фыркнул, швырнув вилку в тарелку. «С хера ли твою? Потому что все наследство Патрина теперь мое, включая твой бизнес. Чего? Ты глухой или не догоняешь? Че? Ничего, еще раз переспросишь, и я решу, что ты совсем дебил». Малик вскочил, опрокинув стул. Его раскачанное, но ожиревшее тело двигалось медленно, как у медведя-панды. Правый кулак полетел в лицо, я отклонился, почувствовав ветер от удара. «Подраться хочешь?» Я отступил к двери. «Давай выйдем, а то посуду побьешь». Он плюнул, развернулся и пошел к выходу, демонстративно подставляя спину. Его люди потянулись следом, перешептываясь. Возле крыльца нас уже ждали. «Ложись». Шухер рывком пригнул Малика, вдавив его лицо в снег. Остальные, увидев стволы, замерли, как статуи. «В общем так, Малик». Я присел на корточки, подняв его за волосы. «Считай это первым и последним предупреждением. В следующий раз, сразу на кладбище». «Усвоил?» Он кивнул, выплюнув комок снега. Губы посинели, но глаза все еще метали искры. «Поднимите». Яша дернул его за воротник, поставив на колени. «Усвоил». Малик прошипел, глядя в сторону. «Отлично. С вас, по штуке моим ребятам и Нинке. Времени, до вечера, принесете туда же, куда вы ручку таскали. Понятно?» Гаркнул я, переводя взгляд на бойцов Малика. Стоящие под стволами, они хоть и не рыпались, но трагичность ситуации явно не прочувствовали. Переглянувшись с Яшей и Славой солдатом, я чуть заметно кивнул. Били сильно и больно. Монтировка врезалась в ребра со сдавленным хрустом, словно ломали сырые ветки. Кулаки хрустели от ударов по челюстям. Кровь брызнула на заляпанную грязью плитку, смешавшись с окурками. Кто-то из маликовцев рухнул на колени, хрипя. «Хватит». Но Слава лишь сплюнул густой слюной на его ботинок и всадил сапогом в живот. Звук был глухой, словно били мешок с мукой. Тело согнулось пополам, и из горла вырвался хриплый вой. «Вечером жду бабло, не принесете, хана вам». Уже уходя, бросил я, специально наступив на окровавленные пальцы лежащего. Хрустнуло. До бывшего дома Патрина доехали быстро и без приключений. Там, а навстречу вышел Соня с автоматом наперевес. Тоже ничего не случилось. «Никто не заходил?» – спросил я, но тот только рукой махнул. «Никого, одни кукуем». То, что заинтересованные люди не интересовались жилищем почившего босса, уже радовало. Я хоть и оставил здесь четверых вооруженных парней, но все равно беспокоился. Надо было жратвы купить, не подумал. «Не надо, здесь такие запасы, месяц жить можно», – отмахнулся Соня. «Обухло столько, что и сказать страшно. Весь погреб бутылками забит. Вы тут что, шмон устроили?» «Нет, что ты. Мы когда жратву искали, наткнулись, случайно, гадом буду. Случайно или не случайно, сейчас уже не важно. Надо было думать, когда парней без еды оставил и свалил. На самом деле я хотел вернуться, но не сложилось, поездка пошла немного не по плану. И тут еще это, мы кое-что другое нашли», продолжил Соня, «но мне это уже было неинтересно. Брось оправдываться. Миха здесь?» – прервал его я. «Ага, уходил куда-то, сказал, ты задание дал, и вот, пришел недавно». «Ясно, скажи, чтобы зашел ко мне, и парней накорми, раз такой богатый». Едва я успел расположиться в кресле, в дверь коротко постучали и вошел Миха. «Попросил брата?» «Да, и даже уже есть первые результаты, вот». Протянул он сложенный в четверо лист бумаги. Сгибы были засалены, будто его перечитывали десяток раз. «Так быстро?» – удивился я. «С остальными подольше получится, но до конца следующей недели брат обещал управиться». Он потер ладонью щетину на подбородке, глядя в пол. «Следующая неделя – это долго, но делать нечего, других вариантов нет». Доложив, Миха ушел, а я остался корпеть над тетрадками. На самых старых страницы пожелтели от времени, а чернила расплылись, будто их мочил дождь. Некоторые строки были зачеркнуты красной ручкой, на полях кривые цифры, похожие на детские каракули. Судя по датам, в них учет и бухгалтерия за 4 года, так что работать мне с этими бумагами еще долго. Еще ладно бы понятно все было, приход-расход, плюс-минус. Так ведь нет. Мало того, что записи делал настоящий бухгалтер, так он еще и шифровал, где мог, а где не мог, там сокращал так, что не разберешься. ТП-17. Каша 45, будто шифровки из детектива. Можно было бы специалиста попросить разобраться, но где взять такого, котаому доверять можно. Спецов много, а вот с доверием, плохо все. К бандарю обратиться, тоже такой себе вариантик. Я не то чтобы не верил ему, но как-то побаивался, что ли. Он ведь даже когда улыбался, глаза оставались холодными, как у змеи. Ну и так, на уровне интуиции. Задумавшись, сам не заметил, как закурил. Сигареты лежали на столе, Мальборо, зажигалка там же, ну и как-то на автомате все. Первая затяжка обожгла горло, зато в висках сразу отпустила. Не хотел ведь начинать, думал здоровье поберечь, но само как-то. Очнулся, когда понял, что стою возле открытой форточки и дымлю самозабвенно. Пальцы дрожали, а пепел падал на подоконник, смешиваясь с пылью. Снежинки залетали в комнату, тая на раскаленной сигарете. Причем, что странно, никакого кашля, словно не в первый раз затянулся, а уже опытный курильщик. Но стоило осознать, как тут же скрутило. Кашлял так, что чуть легкие не выплюнул. Слезы выступили на глазах, а в груди заныло, будто туда вбили гвоздь. Пришлось опереться о стену, чтобы не упасть. Прокашлившись, глянул в окно, нахохлившись, словно воробей, и опустив голову, шухер вышел из калитки и направился в сторону остановки. Шаркая ногами по обледеневшему тротуару, он каждые 5 шагов оглядывался через плечо, пряча лицо в воротник. И вроде бы ничего такого, может, за сигаретами пошел, в той стороне ларек есть, но что-то мне не понравилось в его поведении. Слишком нервно дергался, слишком часто шарил глазами по сторонам. Соня, Миха и Яша Баян сидели на диване в гостиной. Яша флегматично чистил ножом яблоко, длинные полоски кожуры падали на ковер. «Колян далеко пошел?» – спросил я. «Не отчитывался?» – сказал. «Через час будет», – ответил Миха. «Ясно. Тогда я тоже отъеду ненадолго, если что, никого не пускать». Оделся и на улицу. Мороз сразу схватил за лицо, а снег радостно захрустел под ногами. Думал, пешком за шухером прогуляюсь, но испугался, что не догоню, и решил на машине проехать. Сел за руль, чуть прогрел и ходу. Двигатель урчал недовольно, но послушно рванул вперед, весело пробуксовывая колесами на обледенелой колее. Успел как раз, когда шухер в автобус садился, 16-й, если правильно рассмотрел. Водитель захлопнул двери, автобус дернулся, выбрасывая клубы сизого выхлопа. Проехав всего 3 остановки, он вышел, но никуда не пошел, оставшись на месте. Стоял, кутаясь в потрепанную куртку, и нервно поглядывал на часы. Ждать пришлось недолго, буквально через пару минут подъехала Нива цвета грязного снега, с потертым капотом и замазанными номерами. Шухер сел в нее, и машина поехала дальше. Пропустив перед собой автобус и пару автомобилей, я двинулся следом. Руль холодел в руках, а сердце стучало в такт дворником. На перекрестке Нива резко свернула влево, не включив поворотник, классика. Я не дернулся, проехав прямо, но на следующем перекрестке тоже свернул и дал по газам. Дорога там одна, деваться им некуда, поэтому не переживал. Оказалось правильно, заметив вдалеке Ниву, повернул еще раз, уже догадываясь, куда она едет. Тот самое место, куда меня отправлял Патрин с наркотой, облупившаяся землянка с покосившимся забором и сорванной водосточной трубой. Но что здесь забыл шухер? Объехав по другой улице, я встал напротив дома, через огород которого выбирался в прошлый раз. Сугробы здесь были по пояс, а следы давно замело. На улице никого не было, поэтому, особо не стесняясь, я перелез через забор, сразу же провалившись в снег. Холод обжег руки, а снег набился в обувь. Выругавшись сквозь зубы, пошел вперед, обходя торчащие макушки обледеневших кустов. Добравшись до сараев, я отогнул и так оторванную доску, царапающую ладонь ржавыми гвоздями, и протиснулся через щель. Сучья впились в плечо, оставляя полосы на куртке. Дальше еще 10 метров по снегу, и вот я уже могу видеть двор перед дверью и кусок улицы. Та самая Нива и Жигули шестерка стоят, прижавшись к обочине. В машинах никого нет, значит, все в доме. Очередной рывок ползком, разбивая локтями ледяную корку, и вот я у окна. Стекло мутное, изнутри затянуто серой пленкой пыли, снаружи узорами инея до середины. Дышал через рукав, чтобы не запотел обзор. Заглянул сбоку, в комнате та же обстановка, за исключением стула с женским трупом. Людей тоже вижу, но плохо, угол не тот. Подполз к другому окну, прижавшись к стене. Снег под коленями скрипел, но ветер заглушал звук. Потянулся, заглянул. Вид отсюда был лучше, и стекло не такое грязное. Шухер стоял, навалившись на комод, его пальцы барабанили по ящикам. Напротив, бондарь, папироса дымилась в уголке рта, пепел сыпался на пол. Рядом с ним, чья-то спина в черной куртке. У стола на табуретке сидел тот следок из ментуры с глазами баклажанами. Рот его открывался в кривой ухмылке, он что-то доказывал невидимому собеседнику в углу. Я замер, ожидая, пока повернется черная куртка, и дождался, минут через пять она двинулась. Молодой парень, лет 25, глаза щелочки, на скуле бородавка с черной волосинкой, вроде знакомое что-то, но не могу вспомнить. Заговорщики зашевелились. Следок встал, поправил шапку, сделал шаг к двери. Землянка была тесной, еще пара движений, и он выйдет прямо ко мне. Бондарь развернулся, замер, прислушиваясь. Из угла вышел невидимка, невысокий, но крепкий, голова с залысинами, в длинном пальто. Подошел к следаку, надел шапку, и когда медленно, словно издеваясь, повернулся к окну, я не поверил своим глазам, это был он.